Глава вторая. Голова. Знаете ли вы украинскую ночь? А, вы не знаете украинской ночи. Смотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух, и прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь, очаровательная ночь. Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихие, покойные эти пруды, холод и мрак вод их, угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешин пугливо протянули свои корни в ключевой холод, и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник, ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит, а вверху все дышит, все дивно, все торжественно, а на душе и необъятно, и чудно. И толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь. И вдруг все ожило, и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посреди неба. Как очарованное, дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат, еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли, все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин. Тогопак не так танцуется. То-то я гляжу, не клеится все. Что же это рассказывает кум? А ну... Гоп-тра-ла, гоп-тра-ла, гоп-гоп-гоп. Так разговаривал сам с собой подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице. Ей-богу, не так танцуется гопак. Шо мне лгать? Ей-богу, не так. А ну, гоп-тра-ла, гоп-тра-ла, гоп-гоп-гоп. А-то дурел человек, добро бы еще хлопец какой, а то старый кабан. Детям насмех танцует ночью по улице, — скричала проходящая пожилая женщина, неся в руке солому. — Ступай в хату свою, пора спать давно. — Я пойду, — сказал, остановившись мужик. — Я пойду, я не посмотрю на какого-нибудь голову. — Шо он думает? Дитько путысь его батькови. Шо он голова? Шо он обливает людей на морозе холодной водою, так и нос поднял. Но голова, голова, я сам себе голова. Вот убей меня, Бог. Бог меня убей, я сам себе голова. Вот шо, а не то шо. Продолжал он, подходя к первой попавшейся хате, и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. «Баба, отворяй!» Баба! Живи, говорят, тебе отворяй. Козаку спать пора. Куди ты, Каленик? Ты в чужую хату попал. Закричали, смеясь позади его девушки, ворочавшиеся с веселых песней. Показать тебе твою хату? Покажите, любезные молодушки. Молодушки, слышите ли, подхватила одна, какой учтивый Каленик. За это ж ему нужно показать хату. Но нет, наперед потанцуй. Потанцевать? Эх вы, замысловатые девушки! Протяжно произнес Каленик, смеясь и грозя пальцем, и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. — Отдадите поцеловать себя. Всех перецелую, всех! И косвенными шагами пустился бежать за ними. Девушки подняли крик, перемешались, но после, ободрившись, перебежали на другую сторону, увидевши Каленик, не слишком был скор на ноги. — Вот твоя хата! — закричали они ему, уходя и показывая на избу, гораздо более прочих, принадлежавшая сельскому голове. Каленик послушно побрел в ту сторону, принимаясь снова бронить голову. Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова! Важное лицо на селе. Покамись, Каленик, достигает конца пути своего, мы без сомнения успеем кое-что сказать о нем. Все село, завидевшее его, берется за шапки, а девушки, самые молоденькие, отдают добрый день. Кто бы из парубков не захотел быть головою? Голове открыт свободный вход во все тавлинки. И дюжий мужик почтительно стоит, снявши шапку, во все продолжение, когда голова запускает свои толстые грубые пальцы в его лубочную табакерку. В мирской сходке или громаде, несмотря на то, что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берет верх и почти по своей воле высылает кого ему угодно равнять и гладить дорогу, или копать рвы. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые. Целые два дни находился он в этой должности и даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той самой поры еще голова выучился раздумно и важно подуплять голову, гладить длинные, закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный взгляд из-под лобья. И с той поры голова, в чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова любит иногда прикинуться глухим, особливо, если услышит то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова терпеть не может щегольства, носит всегда свитку черного домашнего сукна, перепоясывается шерстяным цветным поясом, и никто никогда не видал его в другом костюме, выключая разве только времени проезда царицы в Крым, когда на нем был синий казацкий жупан. Но это время вряд ли кто мог запомнить из целого села, а жупан держит он в сундуке под замком. Голова вдов, но у него живет в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки, белит хату, придет ему на рубашки и заведует всем домом. На селе поговаривают, будто она совсем ему не родственница. Но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что свояченице всегда не нравилось, если голова заходил в поле, усеянное жницами, или казаку, у которого была молодая дочка. Голова крив, Но зато одинокий глаз его — злодей, и далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Не прежде, однако, ж он наведет его на смазливое личико, а коня обсмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица. Но мы почти все уже рассказали, что нужно о голове. А пьяный коленик не добрался еще и до половины дороги и долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только спасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его.